Глава шестая. Две жизни Александра Благословенного или проклятие Наполеона. Сфинксом, неразгаданным до гроба, однажды назвал себя Александр I, при жизни прозванный соотечественниками Благословенным. Признавшийся как-то соратникам, что им с Наполеоном тесно на одной земле, царь пережил разбитого им императора всего на 4 года. Это официальные цифры. А на самом деле? Последние месяцы жизни Александра были очень странными. Монарх, не на шутку увлекшийся христианской мистикой, принялся вести жизнь нелюдимого затворника. Подолгу молился на коленях перед иконами, встречался с монахами и старцами, передоверил своему временщику Алексею Аракчееву государственные дела. Летом 1825 года Александр неожиданно для всех решил совершить поездку в Таганрог. Почему именно в этот захудалый южный город? Непонятно. Казенным поводом для такого вояжа послужил туберкулез. Он оказался неизлечимым. Императрицы Елизаветы, которой врачи посоветовали поменять гнилой петербургский климат на сухой и солнечный южный. Император выехал из северной столицы 11 сентября, чтобы лично проследить за приготовлением особняка к прибытию супруги. Ехал в Таганрог 13 дней. И во время этого неспешного путешествия произошел странный по своим последствиям прискорбный случай. В 30 верстах от города Орехово императорский кортеж догнал фельдъегерь из Санкт-Петербурга по фамилии Москов. Он вручил Александру депешу от императрицы. Государь прочел письмо жены, остался им премного доволен и в знак благодарности за усердие предложил гонцу остаться с кортежем. На крутом спуске к мосту ямщик повозки Москова не справился с тройкой лихих коней. Заднее колесо налетело не то на камень, не то на кочку, и бричка подпрыгнула так высоко, что фельдъегере как пружиной выбросило вверх. Он совершил полет на склоне и ударился головой о затвердевшую на солнце землю. Государь видел все. Послал своих врачей справиться о здоровье курьера, но Москову помощи уже не требовалось. Он умер на месте. Какое несчастье! Очень жаль этого человека! Вечером повторял со слезами Александр при свете камина. О чем он думал? Не появилось ли у него тогда недостающее звено плана, который он давно трепетно вынашивал? Еще в 1796 году он писал другу юности: «Я знаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или иным способом. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща я не могу еще положительно назначить срок сего отречения, поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и изучении природы». Или мечтательно: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». Для справки. 25 лет царствования должны были бы истечь у Александра Благословенного вот-вот, всего через несколько месяцев, в марте 1826 года. А тут на тебе, возникла такая оказия. Из Таганрога, где царь с старицей вели благостный образ жизни, прогуливались под ручку по городу, отвечая на поклоны и приветствия обывателей, катались на коляске по окрестностям, завтракали и обедали трогательно, как будто молодожены, вдвоем, без свиты. Александр отлучался только в Крым. Он совершил инспекционную поездку вместе с генерал-губернатором Новороссии графом Михаилом Воронцовым, и в Севастополе почувствовал себя плохо. Простыл при переходе в горах. В Таганрог вернулся окончательно больным. Остальное — со скоростью курьерской эстафеты. Всего за несколько дней император сошел в могилу, не успев составить завещание. 19 ноября в 10 часов 50 минут Александр Благословенный скончался в присутствии супруги, не приходя в сознание. Он умер на 48-м году жизни, хотя отличался отличным здоровьем и никогда ранее серьезно не болев. Рослый, широкоплечий атлет, Александр сгорел буквально за несколько дней. Согласно протоколу вскрытия, царь скончался от желчной болезни с осложнением на мозг. Императора, чье тело, как говорили, чрезвычайно быстро разложилось в тепле, положили в тщательно закрытый гроб, даже без окошка для лица. Неудивительно, что самые невероятные слухи об отравлении государя начались еще в Таганроге. Их появлению способствовало загадочное явление. Вокруг особняка, где жил царь, накануне его смерти начали собираться со всей округи и надсадно выть бродячие собаки. Царя, да и все его окружение, эта уличная капелла выводила из себя. Барбосов душили, уничтожали, но они все равно сбивались в стаю под окнами императора и почти по-волчьи выли, выли. Предчувствовали ли звери близкую смерть Александра или таким образом реагировали на уже разлагающийся труп, который прятали в подвалах царского особняка? Много загадочного в этой трагедии. Истории доподлинно неизвестно, где предали земле несчастного фельдъегеря Москова. Впрочем, его родственниками место захоронения никогда не запрашивалось у царского аппарата. Московым было не до этого. Ведь им были оказаны властями по высочайшему волеизволению чрезвычайные милости. Пожаловано полное содержание, которое фельдъегерь получил при жизни. Неоднократно отпускались суммы на уплату долгов. Зачем такие привилегии потомкам мужика, по-глупому погибшего и похороненного непонятно где? Еще одна загадка. Пока траурный кортеж, отъезд которого долго откладывался, добирался из Таганрога в Санкт-Петербург, история о смерти императора обросла такими фантастическими легендами, что сегодня уже не поймешь, где тут ложь, а где правда. По одной из версий, доверенные Александру доктора ввели его с помощью яда в состояние летаргического сна. С таким императором и попрощалась его супруга, перекрестив мужу холодный лоб. Такого императора и положили первоначально в гроб, чтобы чуть позднее, перед вскрытием тела, заменить государя, пришедшего в себя после окончания действия зелья, на курьера Москова. Благо, он был по комплекции и по наружности примерно таким же, как царь. А как же лицо, внешность, наконец? Покойник в любом случае был неузнаваем. Кислоты, которые были применены для сохранения тела, сделали его совершенно темным. Глаза значительно провалились. Форма носа наиболее изменилась, так как стала немного орлиной. Писала 26 декабря 1825 года княгиня Волконская императрице Марии Федоровне. Заметки на полях. Многие из людей, окружавших Александра I, оставили после себя записки. Но все, что касается последних дней жизни императора, изложено в этих дневниках по памяти. То есть сделаны эти записи задним числом. Не странно ли? И воспоминания императрицы Елизаветы Алексеевны тоже почему-то обрываются за неделю до дня официальной смерти царя. Не говоря уже о дневниках доктора Дмитрия Тарасова, бывшего в Таганроге рядом с Александром I. Они тоже сделаны постфактум и изобилуют не просто неточностями, а странностями. Так Тарасов утверждает, будто протокол вскрытия был сделан им, хотя на самом деле он был составлен лейб-медиком Яковом Виллие, личным врачом трех русских императоров и носителем многих тайн своих пациентов, кстати, теоретиком арсенотерапии, лечения мышьяком. К тому же Тарасов пишет, что хотя он протоколы составил, но не подписывал. Между тем под протоколом значится его личная подпись. Граф Орлов-Денисов сообщает, что в течение всего пути до Москвы гроб не вскрывался и впервые был вскрыт на пути из Москвы в Санкт-Петербург только на втором ночлеге. тогда как доктор, сопровождавший кортеж, уверяет, что тело в дороге осматривалось не менее 5 раз. До 1864 года Тарасов не служил панихид по государю Александру I. Когда же в Сибири умер старец Федор Кузьмич, то доктор стал это делать ежегодно. При этом панихиды всегда обставлялись таинственностью, и Эскулап тщательно от всех скрывал, что служит их. Родные врача об этих панихидах узнали случайно от кучера, а ездил Тарасов ради них в приходскую церковь или в Казанский и Исаакиевские соборы. А вот в Петропавловскую крепость, где официально похоронен умерший в Таганроге император, никогда. И еще. Дмитрий Тарасов был очень богатым человеком, а состояние он нажил с быстротой необычайной сразу после таганрогской смерти государя. Уж не было ли это щедрой платой за молчание о царском исчезновении с последующим перевоплощением? В дневнике лейб-медика Виллия перед самой датой смерти царя имеется загадочная фраза, привлекающая внимание историков, которые верят в отречение Александра I. «Мы приехали в Таганрог, где кончилась первая часть вояжа. Финис». Зачем императору потребовалось прибегать к этому траурному маскараду? Объяснений море, и все они веские. Став молчаливым соучастником убийства собственного отца и таким образом вступив на трон преступным путем, Александр I повел страну по ложному пути, вынуждаемый к этому его английскими друзьями. Соперничество с Наполеоном и противостояние с Францией не принесли России ни малейших дивидендов. Наоборот, привели к материальным и территориальным потерям, не говоря уже о сотнях тысяч человеческих жертв. Перехваченный Александром у Бонапарта проект создания единой Европы оказался проваленным из-за бездарности соратников и интриг лживых двуличных союзников. Вероятнее всего, царь окинул мысленным взором свой жизненный путь, те бессмысленные потери, что перенес по его воле русский народ, те перспективы, что упустила обманутая им Россия, и что-то чистое и светлое запоздало шевельнулось в душе Александра. Ставший с годами глубоким мистиком, он решил искупить молитвой и аскезой свою непростительную вину перед страной и ее народом, перед самим собой, наконец. А для этого ему была нужна жизнь после смерти. Заметки на полях. Статья 249 Уголовного кодекса Гаити гласит: «Должно быть расценено как покушение на убийство любое действие против человека, которое не вызвало действительной смерти, а только состояние комы, более или менее продолжительное. Если после совершения таких действий человек был похоронен, то действие расценивается как убийство вне зависимости от конечного результата». Вот это да! Зомби можно было бы счесть мифом или суеверием, если бы не признание проблемы в таком солидном официальном документе, как Уголовный кодекс Республики. Наверное, так и должно быть. Ведь зомби – загадочные сомнамбулы, рабы островных колдунов, давно уже превратились в своеобразную визитную карточку Гаити. Кстати, по мнению лингвистов, зомби происходит от конголезского «нзамби», что означает «живой мертвец». Первое упоминание о зомби относится к эпохе Великой Французской революции. На острове Гаити под водительством колдуна по имени Букмен вспыхнуло восстание бывших рабов, которое переросло в войну за независимость от ослабевшей метрополии. И согласно местным легендам, ядро армии первого руководителя первого независимого государства в Латинской Америке Франсуа Доминика Туссен Лувертюра составили ожившие мертвецы, непобедимые и неубиваемые. Человек превращается в зомби в результате вуду, магического ритуала гаитянских колдунов, причудливого симбиоза африканских обрядов и европейского оккультизма. Человек может находиться в зомбированном состоянии неопределенно долго, но ему ни в коем случае нельзя давать соль. Как считается, она возвращает память и способность к разумной речи. Даже в наше время иностранцы, побывавшие на Гаити, рассказывают о странных людях с безжизненными глазами и с лицами без всякого выражения. Дескать, до сих пор деревенские жители острова с ужасом узнают в бессловесных рабах на плантациях своих родных, которые умерли и были похоронены аж много лет назад. Существуют внешние признаки, которые, как утверждают, об этом мне рассказывали в недалекой от Гаити французской Гвиане, позволяют безошибочно определить зомби. Покачивание при ходьбе, механические, лишенные смысла движения, блуждающий, несфокусированный взгляд, голос в нос. Чтобы Бокор, черный маг, не вызвал из гроба мертвеца, гаитяне хоронят родственников с особыми мерами предосторожности. Наваливают на могилу камень потяжелее, кладут покойников лицом вниз, забив им рот землей, а губы сшивают. В горных деревнях мертвецов на похоронах на всякий случай даже расчленяют или расстреливают. Есть ли рациональное объяснение у феномена зомби? Наиболее полное исследование было выполнено специалистами из американского Гарвардского университета. Они не только опросили зомби и бакоров, но и провели токсикологические испытания. Удалось определить, что в основе эффекта зомби лежит сильнейший яд, используемый при ритуале. И его важнейшим компонентом является тетродотоксин из рыбы собаки, в который добавляется препарат из галлюциногенной жабы. Прибегают и к так называемым магическим веществам. Например, берутся несколько капель жидкости из носа мертвеца, но это уже для голливудских шедевров. Главное, полученный яд блокирует передачу нервных импульсов путем запирания клеток для ионов натрия. Проще говоря, гаитянское зелье вполне родственно тому яду, который вырабатывается знаменитой японской рыбой фугу. Отсюда и каталептический эффект состояния зомби. Есть и более тривиальное средство, ломающее в человеке способность к сопротивлению. В некоторых регионах континентальной Южной Америки произрастает растение, которое местные жители зовут бурунданга. Биологи утверждают, что оно относится к семейству посленовых и более насыщено ядовитым веществом гиацином. Еще гитлеровцы, бежавшие после разгрома Германии в американские страны, знали об этом растении. Тайные нацистские беженцы применяли бурунданга на допросах новых переселенцев из Европы, в рядах которых подозревали агентов спецслужб стран-победительниц нацизма. Злые языки утверждают, будто этот метод достижения правды переняли у гитлеровцев в изгнании специалисты из ЦРУ США. Под действием алкалоидов человек соглашается на что угодно – на кражу, убийство, изнасилование – дает доступ к его банковскому счету. Придя в себя после наркотика, пострадавший даже не помнит, что с ним было, и не узнает своих палачей. В Колумбии полиция сталкивалась со случаями, когда мафиози специально давали женщинам гиацин, чтобы похитить их маленьких детей для дальнейшей продажи в США или в Канаде какой-нибудь состоятельной бездетной паре. Через 10 лет, когда о войне 1812 года и обо всем, что предшествовало ей и последовало за ней, казалось бы, позабыли, в уральском городке Красноуфимске появился человек благородной и величественной наружности по имени Федор Кузьмич. Он был бродягой, не помнящим родства, и не имел документов. После того, как его наказали за бродяжничество 20 раз плетью, старца, так его уважительно прозвали крестьяне и рудные рабочие, сослали в Западную Сибирь. Федор Кузьмич там, в Томске, и прижился. Там и прославился среди простого народа, ибо был добр, мудр и удивительно образован, детально осведомлен о самых важных делах государства и его главных действующих лицах. Отзывался порой о министрах, митрополитах и полководцах, так, словно только вчера с ними в столице расстался. А как вспоминал о победах русской армии и ее вступлении в Париж, о Кутузове и о Наполеоне. Молва пошла по Сибири о святом человеке, живущем в лесу Анахаретом в скиту, который построил для него купец Хромов, преданный почитатель Федора Кузьмича. Люди заговорили о старце, как о царе, который предпочел дворцовым покоям хижину отшельника. Тем более, что Федор Кузьмич был, как и Александр I когда-то, плечист, статен и с голубыми глазами. К тому же, как и император, был туговат на ухо. Писал каллиграфически, изысканно. Не слишком ли много совпадений? Такие толки вокруг ложной смерти монарха не понравились властям. Но праведный старец никому не мешал, ни во что не вмешивался, ни к чему не призывал. Просто жил и молился. А на все вопросы жандармов и чиновников о его прошлом и о его происхождении отвечал исключительно односложно. Это Бог знает. Умер старец Федор Кузьмич в возрасте 87 лет в 1864 году. Окруженного всеобщим почитанием, его похоронили с разрешения церковных властей в ограде Богородицы Алексеевского монастыря в Томске. Если это был Александр Благословенный, кстати, великим благословенным старцем назвали сибирского отшельника на кресте, установленном на его могиле, то кого тогда похоронили с почестями в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге? Неужели фельдъегере Москова? Этого уже никто и никогда не узнает. Если верить историческим свидетельствам, Александр III, внучатый племянник Александра Благословенного, став императором, разрешил графу Иллариону Воронцову Дашкову, министру и начальнику своей охраны, вскрыть саркофаг победителя Наполеона. Когда подняли крышку гроба, в нем никого не оказалось.